Часть третья. Смутные деяния. Пролог. Антон Городецкий смотрел телевизор. Он не относился к числу тех, кто принципиально не имеет телевизора или с гордостью заявляет при случае, что не включал его уже несколько лет. Честно говоря, он даже его иногда смотрел. Почти каждый день новости, а пару раз в год даже какой-нибудь фильм, если, конечно, случайно натыкался на него в эфире. Но сейчас он смотрел телевизор вдумчиво и целенаправленно. И то, что он переходил с канала на канал каждые 5 секунд, вовсе не свидетельствовало о его невнимательности. «Щелк! Подсудимый, зачем вы пришли к потерпевшему?» «Ну, я выпить с ним хотел, а он...» «Щелк! Приговор суда — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Защита уже заявила, что подает на апелляцию, и вина подсудимого ничем не...» «Щелк!» «Обнаружен дворник, который сообщил в полицию. Несмотря на все усилия врачей, щелк! Потерял ориентацию и не вышел на орбиту. Но специалисты особо подчеркивают, что спутник был застрахован. Щелк! Средний размер пенсии возрастет на 11% и составит 5974 рубля. Щелк! И эти ужасные годы, десятилетия несвободы и тирании не сломили художника. Он продолжал творить и дерзко выставлял свои работы наперекор коммунистическому режиму. Щелк! Передовые технологии. По условиям ученых, использование их при производстве нанотехнологического цемента позволяет значительно улучшить качество. Щелк! Было выкуплено 5 лет назад, и с тех пор никакой ремонт не производился. Запасные выходы были заделаны, и когда начался пожар, щелк! Предложено рассмотреть вопрос об изъятии детей из семьи, поскольку уровень доходов родителей не позволяет им обеспечить должный уход. Щелк! Вот что я тебе скажу, командир. Начнем отступать, за градотряды расстреляют, а сдадимся — хоть какой-то шанс. Щелк! Самая большая в Европе. Это бесспорное доказательство верности проводимой политики. Щелк! Устрицы в этом ресторане лучшие в Москве, но вино действительно дороговато. Дешевле 5-6 тысяч ничего приличного найти не удалось. Городецкий выключил телевизор, хотя в запасе еще оставался 10 каналов. Потер переносицу. Те, кто говорит, что телевизор смотреть не стоит, дураки. Просто это надо делать раз в 3-4 месяца, тогда глаз не замыливается. Но, конечно, если смотреть с интервалом в 3-4 года, то это еще показательнее. Он подошел к окну, посмотрел на низкое серое небо, нависающее над городом. Потом медленно повел ладонью вдоль холодного стекла. Облака разметало, и в небе открылся просвет, крошечный глаз ясного темно-синего неба. Где-то за пеленой облаков садилось солнце. Антон опустил руки в карманы. Достал горошины наушников, вставил в уши, щелкнул кнопкой плеера, выпал пикник. Огнями реклам, неоновых ламп, бьет город мне в спину, торопит меня, а я не спешу. Я этим дышу, и то, что мое, ему не отнять. Минуту еще, мой ветер не стих, мне нравится здесь, в королевстве кривых. Здесь деньги не ждут, когда их сожгут, в их власти дать счастье и счастье отнять. Но только не мне, я сам по себе, и темные улицы манят меня». Он занят игрой, и каждый второй, да, каждый второй замедляет свой шаг, но только не я, я весел и пьян, я только сейчас начинаю дышать. Рассвет в облаках затянулся. Антон поднял было руку и опустил ее. Все равно затянет. Он пошел на кухню, открыл шкафчик и извлек из него початую бутылку коньяка. Воровато оглянулся, налил немного в пузатый винный бокал и варварски залпом выпил. Бутылка издала сокрушенный вздох. Антон, прищурившись, посмотрел на нее, определяя авторство заклинания. Светлана. Антон налил вторую порцию, спрятал вздыхающую бутылку в шкаф и прошел в гостиную. Встал у застекленного шкафа, изучая стоящий на полке деревянный кубок. Конечно, подобного рода артефакты стоило бы хранить в офисе дозора. Но за неделю изучения никто из аналитиков так и не выяснил, как можно считать таящееся в кубке пророчество, и есть ли оно там вообще. а квартира двух высших иных, и даже трех, если считать Надю, по факту защищена почти от любого вторжения. Так что кубок Эразма по предложению Гессеры вернули Городецкому. Вернули без энтузиазма. Инквизиции очень не понравилось, что Антон не попытался вызвать их для захвата Арины. Но Гессера нашелся убедительный довод. Эразм мог каким-то образом настроить кубок так, чтобы пророчество открылось только Городецкому. У Гессеры, если он этого хотел, всегда находился убедительный довод. Антон некоторое время смотрел на кубок, потом открыл шкаф и взял его в руки. Приложил к одному уху, к другому. Потом прошел на кухню, плеснул на дно кубка коньяка и выпил. Пророчество, разумеется, не открылось. «Папа?» Погруженный в раздумья, Антон стоял с кубком у окна и не сразу заметил, что из школы вернулась Надя. «Что, доча?» «Ты...» — Надя демонстративно принюхалась, но спросила дипломатично. «Облака разгонял?» «Было дело. Немножко. Я заметила». Надя переминалась с ноги на ногу у дверей. То ли хотела что-то спросить, то ли, наоборот, сказать. Антон посмотрел на дочь и вдруг, совершенно неожиданно, понял, что его дочь уже не совсем ребенок, что она ступила на ту таинственную тропинку, что уводит из детства в юность и на которой остаются брошенными и забытыми говорящие куклы, плюшевые мишки и любимые родители. Надя на эту тропинку только вступила, но с нее уже нет и не будет возврата. «Ты хотела что-то спросить?» — сказал Антон. «Папа, вот этот кубок, я его тоже трогала». Антон кивнул, понимая, что речь не о физическом прикосновении. «Мне кажется, там что-то есть, но очень хорошо спрятано, ни хитростью, ни силой не достать». «Если бы хватало хитрости или силы, в Инквизиции бы все поняли», — кивнул Антон. «Мне кажется, там какой-то хитрый спусковой механизм», — продолжала Надя, ободрившись. «Надо сделать что-то такое, о чем никак не подумаешь, чего не станешь делать, и тогда пророчество откроется». Антон посмотрел на кубок в своей руке, потом кивнул. «Тогда, наверное, нам его никогда не узнать». «Ты расстроен?» «Нет», — сказал Антон, — «не очень. Точнее, совсем нет». Глава первая. Парень был славный, из молодых, пришедших в дозор в прошлом году и мечтающий стать оперативником. Честный четвертый уровень и все шансы еще подрасти. Звали его Александром, еще недавно он учился в МАИ и мечтал стать космическим инженером. Из таких только светлые получаются, потому что в 2012 году в России мечтать стать космонавтом могут либо совсем дети, либо блаженные. «Антон Сергеевич», — он очень старался говорить спокойно и собрано, но в голосе все равно что-то подрагивало. «А вы уверены, что они придут сюда?» Я пожал плечами, достал пачку сигарет, закурил, протянул Саше, не обращая внимания на его неодобрительную гримасу. Саша занервничал, потом неуверенно потянулся за сигаретой. Я убрал пачку. «Не надо. Во-первых, никогда не кури. Во-вторых, вообще не делай того, что тебе предлагают авторитеты, если тебе это не нравится. Если я с моста вниз прыгну, тоже прыгнешь?» «Если надо, прыгну», — твердо сказал Саша. Я посмотрел вниз, на серую воду Москвы-реки, в которой отражались ночные фонари. Звезды в Москве на небе-то видно нечасто. Кивнул. «Вот самое важное всегда — это понять, надо прыгать или нет. Саша, они придут сюда, потому что так направлен зов. Когда я был чуть старше тебя, но вряд ли сильнее, я с большим трудом мог вообще почувствовать вампирский зов и пойти на него. Сейчас я умею чуть-чуть больше и знаю, что вампир идет по Берсеневской набережной, а девушка — по Причистенской. Это в последнее время стало крайне популярно у вампиров — брать жертву на мосту, потом сбрасывать тело в воду. Пока вытащат, никто уже и не поймет, от чего она погибла». «Как то не поймет?» — возмутился Саша. «А потеря крови? А отметины от клыков?» «Вот представь», — выпуская в воздух клуб дыма, сказал я, — «ты патологоанатом. Тебе привозят тело, выловленное из воды, изрядно пострадавшее, побитое о берег или опоры моста. Саша начал бледнеть. Молодой еще. Хороший, но молодой. Даже если ты заметишь, что на шее есть какие-то ранки, а в теле почти нет крови, что ты предпочтешь думать? Что по Москве ходят вампиры? Или что влюбленная дурочка сиганула в воду и, падая, напоролась на какую-нибудь железку? — Я все варианты рассматривать буду, — решил Саша. — Вот потому ты в дозоре, — кивнул я. Саша помолчал, бдительно поглядывая то налево, то направо. Потом робко спросил. — А храм им не мешает? Я глянул на массивное, благообразно подсвеченное здание. Покачал головой. — Этот нет, не мешает. Вампиры вообще не боятся религии. Если бы они верили в Бога, то вампирами бы не стали. Но ты прав в том, что настоящий храм может защитить, если он рядом, если жертва верит, понимаешь? Это не пугает вампира, это защищает жертву. «Кажется, понимаю», — задумчиво кивнул Саша. «А почему этот не помогает?» «Много факторов», — сказал я уклончиво. Саша стоял, теребя нацепленный на перила моста замочек. Вот смешная манера. Поцеловались, замочек навесили и вроде как уже заперли свою любовь. А любовь запирать не надо. Она не для этого дается. — Я его чувствую, — возбужденно сказал Саша. — Идет! Слева! — Знаю, — кивнул я. — Он нас не... — Он не почувствует в нас иных и даже не увидит истинного облика, — успокоил я. Не уточняя, что вместо меня вампир увидит молодого тощего парня с серьгой в ухе, а вместо Саши — грустную девушку. Стандартная картина для этого места — повздорившие влюбленные. — Девушку тоже чувствую, — сказал Саша с облегчением. — Он идет. Да она совсем девчонка. Я чуть повернул голову. Девушка шла мимо нас, слепо глядя вперед, и признал. — Да, лет 14-15. Это плохо. Будь ей лет 10... — Чем же плохо? — поразился Саша. Но вот как он учился? Неужели не помнит, что лицензии выдаются... — Исчезли! — возбужденно воскликнул Саша. Я и сам видел, как вампир, такой же молодой на вид, как мой напарник, сделал шаг навстречу девушке, улыбнулся, клыки у него еще не выдвинулись, так, едва заметный намек, и они исчезли. — Пошли! — сказал я, щелчком пальцев отправляя окурок через парапет в воду. Скорее почувствовал, чем увидел свою тень, и шагнул в нее. Холод. Привычный пронизывающий холод сумрака. Мир вокруг подернулся серым, замедлился, звуки стали тягучими и далекими, под ногами стлался сплошной синий мох, ноги утопали в нем, как в дорогом ковре. Вампир стоял в нескольких шагах от нас, совсем молодой, красивый, аристократически бледный. Да он тоже совсем салага, не маскируется под молодого, а молодой и есть, иначе его сумеречный образ иного был бы совсем иным. До сих пор люблю этот бородатый каламбур. Вампир стоял, обнимая девушку и целуя ее в губы. Именно целуя, не кусая. Краем глаза он посматривал на меня и неуклюже вошедшего в сумрак за моей спиной Сашку. «Ночной дозор! Всем выйти из сумрака!» — скучным голосом сказал я. Я очень надеялся, что вампир оскалит клыки и кинется на меня. Или бросится бежать. Или начнет кричать, что ничего плохого не делал, просто поцеловался с симпатичной девчонкой. Вампир прекратил целоваться. Осторожно отставил девушку, та замерла, как кукла, и с некоторой обидой спросил: «В чем, собственно говоря, дело?» «Антон Городецкий, ночной дозор города Москвы», — сказал я, уже все понимая. «Предъявите вашу регистрацию». «Доброй ночи», — вежливо сказал вампир, расстегивая куртку. Голубые линии регистрационной метки слабо светились сквозь рубашку. «Очень приятно познакомиться, Антон. Я много о вас слышал». «Денис Любимов, вампир, 6-й уровень», — произнес я, считывая метку. «Вы задержаны за нелицензированный контакт с человеком». «Почему же сразу нелицензированный?» — обиделся Денис. «Вот». Тонкий лист пергаментной бумаги развернулся в его руке. Можно было долго и нудно сверять цифры, подписи, печати, магические знаки. Но только я и так прекрасно видел, что лицензия настоящая. «Ей 15 лет нет», — зачем-то сказал я. «А мне 20», — кивнул Денис. «Лицензии выдают, начиная с 12, если в семье нет иных первой степени родства. Все законно». Саша за моей спиной тяжело задышал. «Это ваше право», — сказал я без всяких интонаций. Посмотрел себе под ноги, и синий мох полыхнул, будто на него плеснули керосином и подожгли. «Но вы совсем молоды, Денис. Я не оспариваю ваших прав, но хотел бы напомнить, что многие вампиры столетиями живут, не используя свои лицензии на охоту. Взамен вам могут быть предоставлены разного рода преференции согласно соглашению 64-17 от 3 июля. Я прочитал и подписал все положенные документы. Знаю свои права и обязанности», — вежливо сказал вампир. «Могу еще раз подтвердить, что все будет произведено с максимальной гуманностью, безболезненно и быстро. А теперь я бы хотел попросить вас, господа дозорные, выйти из сумрака». «Почему?» — внезапно воскликнул Александр. «Но почему? Скажи, ты, вампирская морда!» Я развернулся и крепко взял Сашку за плечо. Вот еще чего нам не хватало, так это жалобы вампира в дневной дозор на неспровоцированное оскорбление и дискриминацию по принципу питания. Но это был современный вампир, молодой, вежливый и сдержанный. «Потому что таковы законы природы», — любезно пояснил он. «Потому что люди непрерывно и с огромным удовольствием жрут друг друга. Чаще всего фигурально, но гораздо более жестоко и болезненно, чем вампиры или оборотни. Я не выбирал свою судьбу. Я не выбирал своего образа жизни или смерти, если вам так угодно. Но изображать из себя овцу, будучи волком, я тоже не намерен. А теперь оставьте нас. Зов слабеет. Девушка может прийти в сознание, испугаться, и виной тому будете вы». «Запомни одно», — сказал я, не оборачиваясь. «Может быть, ты и волк, но мы волкодавы». Я уже выходил из сумрака, выволакивая за собой Александра, когда услышал брошенное вслед. «Мой отец держал ирландского волкодава. Хорошая псина. Только они долго не живут». Александра мне пришлось схватить за грудки и прижать к парапету, иначе он ворвался бы в сумрак обратно. «Да он же... он...» — бушевал молодой дозорный. «Издевался над нами, провоцировал. Особенно тебя», — сказал я. «Успокойся. Он в своем праве». «Но он же сейчас убьет девчонку!» «Да, вероятнее всего», — кивнул я. Достал сигарету, закурил. «Ты знаешь, сколько людей в Москве погибает за одну ночь? И, кстати, большую часть убивают вовсе не иные, а сами люди. Но мы не рыцари в поисках девы в беде», — сказал я. «Мы полиция! Мы храним и защищаем!» «Нет». «Мы даже не полиция, мы бюрократы, следящие за соблюдением законов, которые не нравятся нам самим. Мы собаки, которые берегут стадо от волков, но не кусают пастухов, которые делают вечером шашлык. Успокойся». Александр отступил на шаг, в ужасе глядя на меня. Потом помотал головой и с неподдельным отвращением произнес: «Не верю». «Нет, я не верю, честное слово. Вы, Антон Городецкий, вы же герой. Вы столько раз такое делали, нам на уроках рассказывали. Я учебные фильмы смотрел, как вы...» «В учебных фильмах играют актеры», — сказал я. «А на уроках рассказывают легенды». За моей спиной раздался шорох. В воздухе возникло обвисшее тело девушки. На секунду повисло, а потом перелетело через парапет и устремилось к воде. В следующую секунду появился вампир. Он был развощек, бодр и красив. Слегка склонив голову, будто прощаясь, он развернулся и с немыслимой скоростью устремился по мосту прочь от нас. А под нами едва слышно плеснула холодная грязная вода Москвы-реки. Александр стеклянным взглядом смотрел на меня. «Помнишь, я говорил, что важно понять, надо прыгать или нет?» — спросил я. Александр молчал. «В этом вся проблема», — пояснил я. Выплюнул сигарету через парапет и прыгнул следом.